Часть 6. Михаил, Дьяков и Митенька. Михаил. «Это еще что за новости? Принимать не велели!» Подает руку Дьякову, тот не берет ее. «И руки не даете! Ого! Расхрабрились как! Ну что ж, пожалуй, и лучше. По крайней мере, лгать больше не будете. Дьяков, вы один? А Варя? Варвара Александровна где?» Михаил. «Потом узнаете, я приехал за Сашкою. Что ж вы молчите? Или говорить со мною не хотите?» Дьяков. «Не хочу». Митенька. «Нашла коса на камень». Михаил. «Извините, Митенька, нам поговорить надо с Дьяковым». Митенька. «Сделайте одолжение». Дьяков. «Нет, Митя, не уходи. Нам говорить с ним не о чем». Михаил. «Воля ваша, Дьяков, а выслушать вам меня все-таки придется. Вы обещали отдать Сашку, помните? Все-таки обязаны, как честный человек». Дьяков. «Михаил Александрович, уходите. Прошу вас, уходите». Михаил, усевшись на стул. «Я без Сашки не уйду». Дьяков. «Уходите, Кубанин. Сейчас же уходите. Слышите?» Михаил. «А вы лучше не упрямьтесь. Все равно отдадите». Дьяков. «Вон! Вон! Вон!» Михаил. «Ай-яй, как страшно! Бешеный заяц!» Дьяков кидается на Михаила и хватает его за ворот. «Я тебя! Я тебя! Я тебя, подлец!» Михаил. «Сам ты подлец!» Дьяков ударяет Михаила по лицу. Митенька. «Господа, господа, драться не нужно! Я караул закричу!» Дерутся. Михаил. «Стреляться! Стреляться!» Дьяков. «Ага, наконец-то! Ну, смотри же! Если есть тебе хоть капля крови, помни, что ты сказал! Держи его, Митя! Не пускай я сейчас!» Дьяков убегает. Митенька. «Уходите, Кубанин, уходите! Разве вы не видите? Он с ума сошел!» Михаил. «Пусть бьет! Я его сам!» Митенька. «Ну вот! И этот! Черт, оба взбесились! Ну что мне с вами делать? Водой разливать, что ли?» Входит Дьяков с двумя пистолетами.